Не странно ли то, что самые лучшие мысли и намерения во сне разлетаются прахом, и то, что наяву оставляет совершенно равнодушным, яро воздействует во сне? Это показывает, что корень неизжитых чувств крепко держится в глубинах сознания, и что его следует извлечь на свет дня и вырвать все до конца. Характерно, что непроснувшееся сознание крепко держится за него, и если дать ему волю, то оно охотно покатится вспять. Но пусть не дремлет копье над драконом, готовое его поразить, едва он начнет оживать, шевелиться и снова поднимать голову. Упорство астрала и приверженность его к привычным проявлениям феноменальны. Не знают они ни границ, ни удержу. Многих увлек он по тропам в бездну ведущим. Компромиссы с ним невозможны. Попустительство тоже. Только беспрекословное подчинение, без сожалений, без воспоминаний и потворства его желаниям. Хорошо, когда прошлое не запятнано недостойными проступками и воображение не загрязнено. В противном случае каждую соринку придется вынести самому. Время от времени из хранилища прошлого выплывает в сознании нечто, подлежащее искоренению. И тогда наступает момент, когда мысли снова вступают с ним в сочетание и тем укрепляют и удерживают его, или же воля накладывает на него печать окончательного решения и выбрасывает ссор окончательно. Можно твердить себе, что все это уже изжито, что оно не нужно, что власть его кончилась, и все же где-то в извилинах мозга кроется желание удовлетворения этих стремлений. Ложь самому себе недопустима. Нелепо обманывать самого себя. Лучше встретить врага лицом к лицу и определить его силу и опасность, исходящую от него. Тогда можно бороться с открытым забралом. Если он начинает одолевать и вовлекать астрал в вихре прежних эмоций, силы все же возможно собрать, чтобы удар нанести по врагу. Враг древен, хитер, изворотлив и много имеет личин, под которыми скрывает свою сущность. Сперва подсылает мысли такие, под внешнюю формой которых трудно даже заподозрить нечто неладное. Но опыт борьбы со своей низшей природой научит качеству распознавания. Ничего нельзя подавлять, но овладевать ими и трансмутировать свои низшие энергии в более высокие и можно, и должно. Овладение не есть подавление. Чем сильнее давление, тем сильнее и противодействие. Но овладение представляет собою трансмутацию или перевод энергии по заданному направлению из низших центров в высшее.